Мы должны решить все проблемы ИСККОН за несколько дней. Махапрабху послал всех вас с этой целью, так что посмотрим, что произойдет. Первый день мы будем обсуждать все вместе, как одна группа, а в последующие дни мы будем проводить интерактивные исследования в малых группах. И поскольку мы собираемся заниматься таким образом, я думаю, что в основном наше обсуждение должно опираться на людей, собравшихся здесь. Этот курс можно преподать с разных сторон. Но я хотел, чтобы вы сначала представились, чтобы лучше понять, что мы представляем собой как группа. Мы будем строить это обсуждение, исходя из особенностей группы. Поскольку мы будем говорить об общине, мы охватим прошлое кратко, коснемся настоящего, но в основном обратим взор в будущее. Мы начнем с этой стороны. Вы представитесь, можете упомянуть, чем вы занимаетесь, из какой страны и каково ваше служение. Очень кратко. Только говорите громко, потому что нет микрофона. Меня зовут Бхакта Адам, я из Америки, я учитель. Can you hear in the back? Сзади слышно? Говорите громче. Послушайте, а что если мы выключим вентиляторы? Будет не слишком жарко? Давайте попробуем выключить вентиляторы, посмотрим, как будет. Может, открыть окна открытыми или налетят комары? Или просто сделайте их потише. Меня зовут Бхакта Смит. Кто-нибудь это тоже сделайте потише. Все равно не слышно. The BBT? Yes. Speak a little louder. Говорите громче. Из Италии. Из Нью-Джерси. They can hear you in the back. Louder. Сзади не слышно, погромче. Little louder. We want to know each other. We're going to be together. Мы хотим знать друг друга. Нам предстоит общаться в течение некоторых дней, надеюсь, сотрудничать в духе синергии, когда мы будем обсуждать разные идеи и представления, опираясь на личную реализацию и опыт, и, конечно, книги Прабхупады. С Беркли. Меня зовут Мадху Мангал. Я из Японии. Гуру Махарадж попросил меня проповедовать. Mother in the back. Матушка сзади. Меня зовут Смита Кришна с вами. Мое служение — воспевать Харе Кришна и быть счастливым. Да. Я родилась в Лос-Анджелесе. Студентка. Воспеваю, изучаю, читаю. Живете во Вриндаване? Я живу в Майпуре. Из Южной Кореи. Кажется, это все. О, простите. Пропустил здесь целую группу, пожалуйста. Я из этих мест, живу в Майпуре, я секретарь. Родилась в Хорватии. Учитель. Много учителей, очень хорошо. Я из Австралии. Обучаю преданных распространять книги. Из Австралии. Из Токио, но живу в Цюрихе, занимаюсь 5 лет санкиртаной. Из Италии, живу в храме в Нью-Йорке. Я Бхактитирта с вами. Нахожусь здесь, чтобы научиться у вас, получить благо от общения с удивительными преданными со всего мира. Панчарата, не могли бы вы, пожалуйста, посчитать количество преданных, пока я говорю? Сколько? 46? Хорошо. Потому что завтра нам предстоит разбиваться на группы в зависимости от количества человек. Наш семинар будет об усилении вайшнавских общин. Очевидно, мы внимательно разберемся с тем, что такое община. Мы рассмотрим, почему необходимо их укреплять. С первого взгляда мы можем оценить, что присутствует сильная разобщенность. В прошлом году мы пытались посчитать, и мы пришли к тому, что примерно, сложно сказать точно, но примерно мы потеряли несколько тысяч преданных только за прошлый 99-й год. Некоторые из этих преданных перешли в другие мадхи, Гаудия Мат. Некоторые из них ушли в ритвики или близки к ним. Некоторые полностью оставили вайшнавизм. Некоторые преданные столкнулись с правонарушением в связи с насилием детей, так что повсюду идет разобщение. И многие задаются вопросом, что же ожидает нас в будущем, поскольку присутствует столько скрытого напряжения и кое-что видно на поверхности. И, очевидно, на то есть множество причин, и у нас будет возможность изучить их. Для начала, я думаю, мы должны рассмотреть картину в целом, прежде чем разбирать конкретные детали. Мы должны посмотреть, что представляет собой общество, к которому мы присоединились. Мы присоединились к Международному обществу сознания Кришны. И благодаря Сукрити, Гьяна Сукрити, и особенно благодаря Прасаду, милости, мы все собрались вместе, чтобы попытаться очиститься и в конечном счете вернуться в духовный мир. Я думаю, сначала нам необходимо рассмотреть определенные вещи. Нам надо рассмотреть, каково наше представление об ИСККОН, как мы понимаем наше непосредственное руководство, руководящий орган, как мы понимаем отношения в семьях, грихастха ашрам, каковы наши отношения к детям, каковы наши отношения друг по отношению к другу и также к мирскому обществу. Я бы хотела посвятить 5-10 минут на рассмотрение этих вопросов, чтобы подготовить почву для дальнейшего обсуждения. Я думаю, значительная часть наших проблем связана с этими основополагающими сферами. Если мы лучше разберемся с тем, кто мы и кем должны быть, тогда мы лучше поймем, что нужно делать. Если мы не уверены, кто мы, тогда это напоминает ята-мата, тата-пата из-за отсутствия ясности. Когда присутствует неясность, непременно проникает майя. Без преувеличения неясность неблагоприятна для бхакти. Потому что для бхакти мы не столько пытаемся нечто построить и создать, сколько испытать, что уже есть. И мы пытаемся понять, от чего надо избавиться, чтобы получить доступ к высшей реальности. Если мы не очень ясно понимаем свое поле деятельности, не очень понимаем, где мы находимся сейчас и как прийти туда, становится все сложнее сосредоточиться. И мы точно не сможем прорваться сквозь гуны материальной природы, не обладая сильной сосредоточенностью. Без горячего энтузиазма, утсахи, сосредоточения и поддержки становится очень сложно. Любые усилия приведут к разочарованию и беспокойству, даже поражению. Давайте поделимся своим пониманием, как вы понимаете, что такое ИСККОН, как вам кажется, чем ИСККОН должен заниматься, является ли он преимущество обществом для монахов, несет ли это общество ответственность исключительно за своих непосредственных членов, живущих в храмах, монастырях, мандирах, является ли это первостепенной обязанностью, второстепенной или прихожанам, каковы наши обязанности по отношению к внешнему миру. Кратко, насколько возможно, что вы можете предложить. Можете объяснить, каково вы в вашем понимании обязанностей членов ИСККОН? Возродите в мире духовность. Построить дом, в котором может жить весь мир. Всем слышно? Принести воспевание святого имени в каждый город и каждую деревню. Быть настоящей семьей. Способствовать обмену любовью. У кого-нибудь случайно есть с собой некоторое наставление? Можете дать нам? Он нам скоро понадобится. Махарадж, да, пожалуйста. Я хотел сказать, что я не очень хорошо слышу, что говорят преданные сзади. Нам надо говорить немного громче, так? Давайте все постараемся говорить громче, ведь вклад каждого очень важен. Мы не просто слушаем лекцию, но стараемся вдохновить всех на обмен. К сожалению, у нас нет микрофона, чтобы можно было передавать, но мы постараемся говорить громче, и, возможно, завтра мы сделаем круг более узким и будем сидеть ближе друг к другу. Контроль чувств и контроль ума, Вайшнава Санга. Создать общество браманов, которое смогло бы воздавить все общество. Помочь людям этого века соприкоснуться с высшей реальностью. Предоставить людям возможность духовного общения. Объяснить людям, кто они и откуда. Другие идеи? Может быть, еще одну-две? Пробудить наше истинное «Я». Вы можете видеть, что, высказывая разные идеи, мы говорили то, что слышали и читали, и то, каким мы бы хотели видеть ИСККОН в своем восприятии. И большая часть всего, что вы говорили, почти 98%, вы найдете в книгах Прабхупады, его беседах, в записях лекций. Мы все согласны с мыслью, что мы должны сделать это послание доступным в каждом городе и деревне. Мы обнаруживаем, что наша задача — возродить духовность во всем обществе. Мы выясняем, что представляем собой общество, чтобы, объединившись, мы могли вдохновлять друг друга, выполняя эту миссию. Это означает, что на нас лежит колоссальная ответственность за собственную инфраструктуру и распространение послания по всему миру. Мы не являемся общественной или благотворительной организацией, работающие над решением исключительно социальных проблем. И мы также не являемся философами, обсуждающими философию между собой и с другими. Но это культурное движение. И Прабхупада сказал, что это культурное движение, призванное духотворить все общество. Это значит, что оно касается всех сторон жизни. Культура включает в себя еду, сон, совокупление и способ защиты. И также, как мы делимся этим с другими. В первую очередь, мы должны посмотреть на то, каково наше настоящее положение. Мы видим, что оно ужасно. Нам необходимо глубоко работать над собой, чтобы наша жизнь превратилась в послание, таким образом, чтобы повлиять на мир. Соответственно, мы не просто должны изменить мир, и не просто сами поступать в соответствии со словами, или полностью погрузиться в себя, прекратив взаимодействие с окружающим миром. So this is foremost important, which это самое важное, that и означает, что мы должны быть духовно образованным, обладать силой чистоты, и в то же время мы должны быть актуальными для общества и окружающего мира. В противном случае, как мы сможем изменить людей, если мы не актуальны? Другими словами, нужно доносить послание таким образом, чтобы они были в состоянии его услышать и увидеть, что оно предназначено для них, так что они смогут изменить свои жизни. Если бы мы были обществом монахов, нас бы в первую очередь интересовало собственное очищение или мокша. И все остальные, кто не вписывается в эту идею, это их проблема. Но все наше движение во многом основано на необходимости самому расти и становиться святым, одновременно с этим делиться с другими. Как сказал Прабхупада, мы должны быть джентльменами и совершенными леди, чтобы люди, которые не всегда понимают нашу философию, смогли бы понять другие стороны. As we are moral, as we are ethical, что мы следуем морали, этике, мы благочестивы, что все наши действия ценны тем, что они направлены на возвышение сознания. Поэтому мы видим, что у нас есть пища жизни, харинамы, общественные программы, распространение книг, программы развития общин и так далее. В буквальном смысле, нам нужны разные виды оружия, способные поразить каждого. Некоторые будут привлекаться желанием обрести богатство. И хотя это не является нашей главной целью удовлетворять материальные желания людей, но мы должны быть доброжелателями, как Госвами, они были Локанам Хитакарина Трибуване, они были милостивы ко всем, и поэтому они строили храмы, общались одновременно и с высшими классами, и с разбойниками. Некоторые люди привлекутся к духовной жизни в поисках богатства. Другие испытывают страдания. Предполагается, что мы должны стать теми, кто поможет благочестивым людям, которые приходят в беде. Или некоторые приходят из любопытства, любознательности. И редкие категории людей приходят за знанием. Это значит, что мы должны стать теми людьми, обладающими духовным пониманием, способом подачи и жизненным примером во всех сферах. Это воистину колоссальная задача. Мы можем сказать, если она настолько колоссальна, как можно за нее взяться? Если рассчитывать на себя, тогда пиши пропало. Но Господь Чайтанья, который на Махавадханяе, Он пришел как самое великодушное воплощение этой эпохи, когда способность людей и к пониманию вещей близка к нулю, а привязанность к чувственным удовольствиям и размер ложного эго просто огромная. Именно поэтому дается больше милости, если человеку удается получить к ней доступ. Иногда это вызывает сложности. Мы либо мыслим ограниченно, либо гонимся за внешними вещами, опираясь на собственные возможности и недооцениваем милость Господа, недооцениваем наше призвание. И кроме того, недооцениваем положение, которое подобно положению той воробьихи. Воробьиха пыталась вернуть яйца, и ее попытка была практически бесполезной, почти невозможной. Но благодаря ее искренности и чистоте, решительности и сосредоточенности на помощь прилетел Гаруда. Подобно этому, наша задача необъятна, но мы подобны маленьким воробьям. И если мы будем выполнять, что от нас ожидается, тогда придет помощь. Если мы признаем факт, что да, это чрезвычайно сложная задача. Она слишком широкая и почти невыполнима. Но трансцендентное всегда рядом, чтобы то, что кажется практически невыполнимым, сделать возможным и реальным. Мы присоединяемся к обществу. Мы приходим для того, чтобы работать над собой, возвысить наше непосредственное окружение в храмах. Мы пытаемся развить понимание и силу с целью совершить духовный переворот на планете. Именно в этом заключается миссия Господа Чайтаньи. Она состоит в том, чтобы привнести аспекты духовного мира в материальный мир, как проповедуют нитья-сиддхи, с целью дать нам возможность вернуться обратно к Богу. Семена посажены, и чуть позже мы должны подготовиться к возвращению домой. Эта милость присутствует. Господа Чайтаньи и Господа Нитянанда не интересовала квалификация, они, по крайней мере, каждому дают шанс. Наш долг — вернуться обратно к Богу. Кришна пришел, чтобы призвать души и посадить семена, чтобы у них было больше шансов вернуться. Мы также передаем настроение Господа Чайтаньи. Наша задача призывать души, вдохновлять себя вернуться и создать атмосферу, которая бы способствовала возвышению людей, чтобы они возвращались как можно быстрее. Таким образом, перед нами огромная картина, изображающая нашу миссию. Теперь мы рассмотрим систему руководства. Нами управляет руководящий совет, и это особая форма управления как с материальной, так и с духовной точки зрения. Если мы посмотрим на разные формы управления, у нас существует капитализм и демократия. Демократия в определенном смысле представляет собой самую опасную форму управления, потому что она создает иллюзию, что управляет народ. В то время как народ считает подобным образом, существует элита, которая принимает основные решения. Как в демократических странах необходимо наличие определенного количества средств, собственности, чтобы вы могли стать правителем, вице-президентом, президентом или сенатором. Если вы не тянете на такую сумму, не может быть и речи о том, чтобы стать серьезным претендентом. Так демократия во многом опирается на силу, влияние, капитал. И только кажется, что люди, что управляет народ, на самом деле нет. И как мы часто называем это демонократия, безумие демонов, потому что так называемое большинство получает доступ к управлению. Вы берете группу детей и спрашиваете их, сколько дней в неделю вы хотели бы ходить в школу? Они решают, что один или два раза. Но сам факт, что они так решили, не значит, что это является для них самым лучшим, несмотря на то, что они сошлись во мнениях. И демократия может прийти к общественному согласию, но, несмотря на это, основные решения принимает группа лидеров. Следующая форма управления – коммунизм. Коммунизм – это строй, при котором народ представляет политические партии. Но опять же, существуют группировки лидеров, которые не обязательно учитывают реальные потребности и нужды народа. И, конечно, с нашей точки зрения мы видим, что коммунизм не основан на атеистической концепции. Так что мы знаем, что подобные правители хотят выбросить Бога и дать людям высшее благо, не зная об их самой важной потребности, истинном «я», и мы понимаем, что это приведет к поражению. Если взять социализм, где, по идее, сами люди полностью контролируют все организации, средства производства и так далее, что остается голой теорией, ведь этого никто не видел. Но в идеале люди все контролируют, не партия, а сами люди. Но опять же, мы видим, что без Бога в центре, без понимания, в чем истинная цель жизни, что произойдет? Просто барахтанье и приходящие временные интересы. Что мы видим дальше? Веды рекомендуют монархию. Мы понимаем, что из всех систем правления монархия самая лучшая, но также она опаснее любой другой системы. Потому что при единовластии, если монарх великодушен, он подобен матери или отцу, способен вдохновить всю семью, трудиться вместе на благо семьи. And so in that sense, и в этом смысле, monarch is когда монарха вдохновляют Девы, Господь, непрерывно он получает благословение, и он начинает процветать и делиться с народом. Однако, когда монарх не уполномочен свыше, не великодушен, не вдохновляем Богом, Кришной, тогда он превращается в тирана. Это второй момент, к которому мы обращаемся, что система, которую мы приняли, наиболее эффективна для возрождения духовности на планете, но при злоупотреблении превращается в самую опасную, как мы видим в отношении гуру и ученика. Или обычных отношениях преподавателя и студента, отношениях со старшими. Если мы приняли парадигму покорности, смирения, пытаясь получить наставление, руководство и так далее, и мы обучаемся, как стать смиренными, мы учимся выражать почтение superiors, etc. Старшим. And so that is wonderful. Это замечательно. Again, when there опять же, когда в центре Бог. And when not, then it can set up а в противном случае это готовит почву для величайшего злоупотребления, эксплуатации и так далее. Мы видим, как в ведической системе из-за злоупотреблений возникает сахаджа, кастовый брахманизм или кастовое сознание. Видим, как из этого появились смарта-брахманы и другие. И насколько это способно оздоровить планету, настолько же при злоупотреблении возникает наибольшая разобщенность, эксплуатация женщин, детей, людей разных категорий. Вот почему люди сразу пугаются, когда слышат о чем-либо ведическом, они сразу представляют в уме эксплуатацию. Наш ИСКОН управляется так называемой олигархией. Олигархия наиболее близка к монархии, за исключением того, что при монархии правитель один или верховной властью обладает царская семья. Олигархия это напоминает, за неимением лучшего примера, немного напоминает католическую церковь, где существует группа кардиналов или викариев, такие образом, несколько небольших монархов. Разница между олигархией и демократией состоит в том, что при демократии люди голосуют и создается впечатление, что они принимают решения. Однако при олигархии решения непосредственно принимаются теми, кто находится в правительстве, кто входит в группу, и они сами принимают решения. Из их числа избирается председатель, вице-председатель. Не так, что когда мы выбираем председателя и вице-председателя, мы обращаемся ко всему ИСКОН и голосуем. Нет, существуют члены GBC, и из их числа у нас формируется исполнительный комитет, и мы принимаем резолюции, и потом, конечно, потом мы доводим их до президентов храмов, менеджеров, но в основном эта группа как бы монархов принимает решение. Таким образом, наибольшим могуществом обладает монархия с одним монархом или царской семьей, если они вдохновляемы Богом. В противном случае она становится очень опасной. А на втором месте стоит олигархия, соответственно, она вторая по опасности, если не следует божественному вдохновению. Вот почему многие предпочитают демократию, поскольку она как бы распределяет власть на всех, или в надежде, что большинство людей окажутся чуткими, достаточно проницательными, чтобы принять верное решение, или большинство голосов служит критерием высшего блага для массы людей. Мы начали с того, что ИСКОН предназначен для того, чтобы одухотворить мир в широком масштабе, развивать как собственную инфраструктуру, так и связь с внешним миром. Мы перешли к рассмотрению способов управления ИСКОНом, своего рода группу монархов, которая принимает решения. Мы видим, что это эффективно, когда присутствует должная духовная связь. А если нет, мы осознаем опасность, реальную, также потенциальную. Давайте перейдем к рассмотрению our families. Наших отношений, so as we look, you know, first семьях. At the Grihastha, для начала посмотрим community, на общину Грихас. Каково наше положение as ISKCON or Krishna conscious, trying to Грихас, be Krishna сознание Кришны, families, или пытающихся осознать Кришну? Каковы наши обязанности you know, our, мужа по отношению к жене, жены к мужу? Каково наше место? Кто мы, как грехасхи, в рамках сознания Кришны? Если понятно выразим, поделитесь своими мыслями. Каковы наши обязанности, наши особенности, как грехасхи? Что мы? Каково наше положение? Почему мы вместе? Заботиться друг о друге, служить друг другу и Кришне. Кто-то еще? В одном смысле, в любом ашраме мы пытаемся осознать Кришну, воспитывать детей в сознании Кришны и защищать их, поддерживать остальные ашрамы, остальное общество. Кто-то еще? Подавать пример остальному обществу. Мы все должны стать примером. Еще. Если мы подумаем об отличительных чертах, я имею в виду, мы все сейчас участвуем в этом. Мы пришли в ISKCON, подчиняемся руководству, принадлежим к разным ашрамам. Теперь мы хотим немного поразмышлять на тему, кто мы, что мы и кем пытаемся стать, чтобы мы могли продвигаться к этим целям быстрее. Не упускайте из виду, когда мы присоединяемся к сознанию Кришны, мы вступаем на битву на Курукшетре. Наша главная книга Бхагавад-гита, и нам приходится сражаться. И у каждого из нас свое поле деятельности. Чем лучше мы понимаем поле своей деятельности, тем больше мы можем достичь. Пытаюсь оценить, что там, где находится Кришна и Арджуна, присутствует победа. Нас интересует, как внести Кришну в нашу жизнь больше. Мы понимаем, что из Правритти и Невритти, как в нектаре преданности, описывается столько правил, которые мы должны выполнять в процессе садхана-бхакти. И также много вещей, которых необходимо избегать. Обе эти вещи идут рука об руку. Если мы будем знать только то, что надо делать, при столкновении с негативным, нам у нас возникнут проблемы, мы пойдем у них на поводу, потому что не будем знать, как их избежать или не сможем распознать их. Если мы знаем лишь запреты, мы не сможем прийти ни к чему позитивному. Таким образом, наш процесс очень практичен, и его можно охарактеризовать следующим образом. Бояться майи, чтобы убежать от нее, держать в голове цель, чтобы приблизиться к ней быстрее. У Прабхупады есть много утверждений, поделюсь несколькими. Бхагаватам 3.23 он говорит, жена зависит от мужа. Если муж ваш вайшнав, она естественным образом разделяет с ним благо преданное служение. Она служит ему. Взаимообмен служением и любовью между мужем и женой — это идеал в жизни домохозяина. Взаимообмен служением, служением, конечно, садху, гуру, Кришне, любовь между друг другом в общине. Такова идея жизни домохозяина. Прабхупада говорит, семейная жизнь не осуждается, это то, что нужно. Если не будет домохозяев, откуда будут появляться святые личности? Не будут же они падать с небом? Так мы видим качество семейной жизни, качество окружения, определяет качество душ, которые приходят в этот мир. Мы также можем вспомнить, что в Кали-югу дается наставление не принимать саньяси, однако нет указания, запрещающего жизнь грехасхи. Поэтому предписанный обычный образ действий для Кали-югу — это определенно образ жизни грехасхи. Однако, без сомнений, нас зовет милость Господа Чайтанья и Нитянанды принять отреченный образ жизни, пытаясь заниматься проповедью, получить милость и распространить ее. Однако это исключение. Традиционная система the grihastha, это ашрам. Грихастха ашрам. Отталкиваясь от этого, make a bold statement here. Думаю, мы можем сделать смелое заявление. Я бы хотел, чтобы поразмышляли об этом, когда закончим обсуждать. Если рассматривать ИСККОН как общество, призванное возродить духовность на планете, речь идет о серьезном массовом влиянии в социальной, политической, экономической и других сферах. И мы говорим о влиянии на умы миллионов и миллиардов людей. Если учитывать все это, мы приходим к пониманию, что если охватывать эти миллионы и миллиарды людей, мы по большей части имеем дело с семьями. Существует исключение, но в основном мы имеем дело с семьями. Поэтому, чтобы план увенчался успехом, необходимо наибольшее внимание уделить его главным участникам, то есть в конечном итоге семьям. Мы можем сказать, что грихастха ашрам при более широком распространении сознания Кришны и при сохранении внутренней чистоты, грихастха ашрам является самым главным. Мы можем сказать, что наиболее духовно продвинутый ашрам — это саньяси. Надеемся, что это так. Но самый важный, если говорить о большинстве людей, о расширении и развитии, это грихастха ашрам. Если в нашей организации, которую мы собираемся распространить по всему миру, на нем не делается акцент и не оказывается поддержка, неудача гарантирована. И большинство наших проблем вызвано тем, что мы не уделяем этому достаточно внимания. Как сейчас мы видим, что по всему миру столько домохозяев сражаются, чтобы установить баланс, пытаясь сохранить духовную жизнь и решить экономические проблемы, эмоциональные, психологические, социальные и так далее. И часто им приходится справляться с этим в одиночку. Какова наша ответственность по отношению к детям? Кратко. В чем наша ответственность? Вот мы общество ИСККОН, и у нас есть дети. Защищать их. Давать образование. Показывать хороший пример. Дать им высокий стандарт жизни. Все это? И еще один? Все это верно. Прабхупада объясняет, что дети наших детей, это первое поколение, у детей наших детей, мы увидим, мы сможем увидеть породительную чистоту. We can say that we are to lay the ground. Нам необходимо подготовить почву. It is not so easy. Это не так легко. First generation. Первому поколению. To do this big re-spiritualization. Одухотворить всю планету. Хотя возможно сделать многое. But we understand. Однако мы понимаем, что мы будем проходить. Все будет проходить постепенно. Мы видим, что вначале мы были очень наивными. Мы только присоединились к движению, нам было по 19, 20, 23, 24. В ранние годы самым старшим было по 24-25. И когда мы путешествовали по разным странам в фургонах и принимали душ в очень аскетичных условиях, спали очень аскетично, были в экстазе от приключений, риска, который мы принимали на себя ради проповеди, приключения, путешествовать по разным местам. Потом мы, конечно, стали старше, женились, стали появляться дети и потом внуки. И, естественно, умонастроение начало меняться. Или с возрастом мы, как саньяси, стали явственнее ощущать, что это тело разваливается, и мы хотим успеть как можно больше. Leave this body. До того, как оставим тело. но в культуре, или, как мы упоминали, в семье, сознание Кришны. Мы постоянно хотим держать это в голове, обсуждаем построение общины. Говоря об одухотворении, в действительности говорим о семье, которую Шрила Прабхупада дал нам. У этого есть особый вкус. Но это семья. Множество проблем, с которыми мы сталкивались в прошлом, сталкиваемся в настоящем. Многие проблемы, которые поджидают будущее, могут быть элементарно решены, если подходить к их решению с позиции духовной семьи. В семье всегда присутствуют различия, разногласия, бывают кризисы, но в здоровой семье мы всегда пытаемся найти способ, как улучшить и сплотить семью. Что можно сделать, чтобы доставить удовольствие маме и папе? Что можно сделать, чтобы гарантировать успех и процветание семьи? И члены семьи выкладывают все на стол, обсуждают открыто, каковы слабости, какие дополняют, если есть проблемы или что. Всех волнует, когда возникает какое-то разногласие. И все видят это как общее дело. Мы сталкиваемся с крупными проблемами в обществе, потому что воспринимаем все слишком разрозненно. Мы часто рассматриваем проблемы, как проблемы брахмачари, проблемы рихаст, гуру кулы, джибиси, гуру, проблемы в Европе, в Америке, в Индии, проблемы с ритмиками. Мы воспринимаем вещи таким образом, и из-за подобного восприятия проблем мы пытаемся решить их такими же сектантскими, ограниченными способами, не учитывая моменты, которые вызвали эти проблемы, или не учитывая их взаимосвязь. И в итоге мы прикладываем массу усилий, огня, и в итоге приходим к тому, что возникает еще одна проблема за другой. Это также приводит к игнорированию корня проблем. Представьте себе, что начался пожар, скажем, здесь, в Дхаме, начался пожар. Мы собираем команду и пытаемся найти эффективные методы борьбы с пожаром. Сначала берем маленькие ведра, потом побольше, потом шланг, потом вызываем пожарную машину. Мы можем найти лучшие методы и попытаться выяснить, где будет следующий пожар, какова его стратегия. Или лучше всего выяснить, что вызывает пожар, и разобраться с этой причиной. Таким образом, раздробленность не позволяет нам увидеть корень проблемы. И тратится масса энергии. Приходит только масса разочарования. Теперь последний вопрос из этой серии. Какова наша ответственность перед другими организациями, другими религиями? Или можно сказать, перед другими людьми в целом? Я имею в виду, что нам делать с этими людьми, такими как христиане, мусульмане, махаисты, буддисты? Что нам делать с атеистами? Какова наша роль по отношению к этим людям? Anyone? Yes. Set good example. Показывать хороший пример. Give them prasada. Yes. Кормить их просадом. Seek peace. Соблюдать мир. Show them something higher. Показать им высшее. Yes. These kind of considerations. Что касается этой идеи, Прабхупада часто говорил нам о проповеди в университетах, не проповедовать правила и предписания, но показать им, что существует высшая философия. Люди не особо жаждут услышать, не делая этого, не поступая так. Потому что люди крайне эгоистичны, и, как правило, они пытаются найти что-то лучшее для себя. Так что если мы покажем им нечто лучшее, это принесет им благо, и потом они смогут воспользоваться преимуществами сознания Кришны. Кроме того, мы видим, что в нашей обязанности входит помочь людям подняться из низших гун в более высшие и потом выйти на трансцендентный уровень. The idea of Varnashram Dharma system has a lot of ways of engaging all people so they feel that Krishna is for them to some extent. And so as they involve themselves, then some purity sets in, And they move on the mode of ignorance, и следуя этой системе, они очищаются, они выходят из страсти, невежества в благости, и потом на трансцендентный уровень. Или если завтра президентом или премьер-министром страны станет преданный Харе Кришна, подумайте об этом, каким будут его или ее обязанности. Прабхупада объясняет, что обязанностью такого человека не будет требовать, чтобы все стали Харе Кришном. Это должно о чем-то говорить. Нашим долгом, несомненно, будет сделать сознание Кришны доступным для каждого и попытаться показать, что есть нечто высшее. Однако наш долг будет состоять в том, чтобы заставить работать систему, которой каждый следующий истинной религии следовал бы ей как полагается. Это значит, что преданные должны обладать такими качествами, чтобы могли жить духовной жизнью, одновременно с этим уметь пробудить и привлечь как можно больше людей следовать нашему примеру, и в то же время относиться с таким уважением и глубоко ценить, быть признательными людям за то, что они согласны принимать наше руководство практически во всех сферах. И тем самым нам удастся вдохновить тех, кто занят благочестивой религиозной деятельностью, стать более серьезными в своих усилиях. Еще раз, мы видим всеобъемлющую, колоссальную задачу, если мы сами не следуем серьезно и строго, это будет просто лицемерием, а если мы не понимаем, что у нас есть, обещают другими, мы просто начнем отклоняться и станем такими же, как они, вместо того, чтобы делиться тем, что есть у нас, и подталкивать людей вперед. В то же время, если мы замкнемся в своем кругу, мы не выполним свой долг. Иногда наши проблемы настолько сильны из-за того, что мы слишком зациклились на наших мелких храмовых проблемах или зональных проблемах, или даже проблемах движения. Из-за этого мы возвращаемся к одним и тем же переменам и разочаровываемся. Иногда, когда мы тушим пожар, и он очень сильный, если мы не предпринимаем совместно продуктивных, проактивных действий, мы потерпим неудачу. Некоторые проблемы возможно искоренить лишь при появлении позитивной замены. Как сейчас у нас сильный кризис веры во всем движении за последние несколько лет. В целом, вера преданных катится вниз очень быстро. Таким образом, мы можем предпринимать массу усилий, пытаясь пришить заплатки. Но в большинстве случаев вера не станет сильнее, пока люди не увидят, как сознание Кришны работает более эффективно. Тогда они будут более охотно считать себя частью общества, они будут более вдохновлены следовать обетам, потому что мы все хотим участвовать в успешном начинании. Какое вдохновение человек почувствует, придя в храм, в котором он жил 10 лет, и теперь, раньше там было 100 преданных, а теперь осталось 20, и около 10 из них думают о том, чтобы уйти, а 5 из оставшихся находятся там, потому что им больше нечего делать, а еще 4 занимаются грубой греховной деятельностью. После этого слушают лекцию, какое замечательное сознание Кришны, насколько оно могущественно. Он думает, да, но где это видно? Он думает о другом храме. А в этом храме проблемы, они вот-вот лишатся знания, потому что нечем платить налоги, не могут выплатить закладную. И затем он видит, как в других местах гуру пали, и преданные должны слушать лекции по Бхагавад-гите и по Бхагаватам и чувствовать вдохновение. Очевидно, веру невозможно подделать. And faith, и вера, blind faith produces слепая more blindness, вера порождает еще большую слепоту. И она превращается в противоположную эмоциональную реакцию позже. Но наша вера становится сильной, особенно если у нас было вдохновляющее прошлое, нам нравится настоящее. Then we can feel enthused as we try to anticipate what's going to happen in the future. But if our past has been pretty a lot of incoherence, if our present is full of fragmentation, then how one is going to have strong faith. Откуда взяться сильной вере? In most cases, it will be very это очень сложно. Because we come in with something, we come конечно, in with certain credits. Не с пустыми руками, мы приходим с заслугами, это придает нам силу выстоять. Но если мы продолжаем раз за разом всплывать на поверхность, и настоящее не так радостно, через какое-то веры наше время все равно будет слабеть. И опасность этого, когда вера слабеет, наша способность принимать прибежище в трансцендентной системе Парампара также падает. So this is why we have now вот почему сейчас все больше преданных разводится. Процент развода за последние несколько лет возрос по всему миру до невероятных размеров. Есть пары, которые были женаты по 20-25 лет, и они разводятся. И в некоторых случаях, в один прекрасный момент, они просыпаются, и один или оба погружаются в майю, и присутствие Кришны, которое удерживало их вместе раньше, больше не имеет смысла. И теперь, когда кто-то из них погряз в майю, теперь он хочет партнера, с которым можно будет наслаждаться этой майей. Их супруг преданный им больше не интересен. Мы видим, как число разводов растет параллельно с уменьшением веры. Человек начинает искать другие способы удовлетворения. Ведь обязательно должен присутствовать ручий вкус. Если он не приходит от совместного служения Кришне, Садху и Гуру, он будет искать его в другом месте. Давайте кратко рассмотрим, as the oldest con, in contrast to what we see as the newest con. What's some like distinct differences of the oldest con that we have sort of now left and we're leaving behind? There was so much more excitement about the preaching, much greater focus. Yes. Полная самоотдача миссии Шрилы Прабхупады. More acceptance for people? Принималось yes. Больше людей. Maharaj? More government from the top? Больше. Okay. More trust, I would say, in больше доверия придавалось сверхов, больше доверия правлению, больше любви между преданными. Not so much, не уделялось много внимания долгосрочному планированию, было краткосрочное. Прабхупада был на планете. Mm-hmm. More unity, more больше единства, семьи. Let's look at the, давайте посмотрим на новый искон, которым мы приходим, как начинает проявляться. Мы были очень твердо убеждены, что сознание Кришны очень скоро завоюет весь мир. Yes, there was this great enthusiasm that we're going to become Krishna безграничный энтузиазм, что мы завтра станем создающими Кришну, а послезавтра мы спасем весь мир. Okay. Интересное мнение. Она одна из самых старших преданных кумати. Она говорит, что иногда у нас существует романтическое восприятие всех старых добрых времен. Что-то было не таким, как нам кажется сейчас. Различные проблемы присутствовали всегда. Thank you. Грехастха ашрам, особенно сейчас, становится независимым, пытается сам пробивать себе дорогу. Before we were taking more people out. Раньше now some of those people were многие ходили, back, теперь эти люди будут возвращаться, или мы сами возвращаемся. Она говорит, как новая преданная, говорит, что сейчас сложно быть новой преданной, потому что все заняты своими делами, вопросами самовыживания, политикой, или решают свои духовные проблемы. Так, для каждого из нас это значит разное. И все эти ответы верны, есть нет правильного или неправильного ответа. Но мы определенно можем сказать, что не было момента, когда бы множество проблем не существовало. Если мы посмотрим на письма Прабхупады, мы видим, постоянно на всех уровнях возникали проблемы, постоянные отклонения, падения, начиная с высшими, заканчивая низшими уровнями. Иногда Прабхупада даже не мог заниматься переводом книг из-за навалившихся проблем. Тем не менее, как мы говорили, благодаря присутствию Прабхупады все было в большей степени под контролем, отклонения пересекали, система балансирования была сильнее, мы были моложе, у нас было больше рвения, энтузиазма и также наивности. Вместе с тем можем сказать, что материальная деградация усилилась. That the Maya, Maya we're having to deal with now, within the secular world, is actually intensified than that 20 years ago. We see people who are joining видим, now. Люди, которые присоединяются сейчас, much more complexities because they are more at a time. There are more and more issues потому, in the secular community, and also in the spiritual community. Now, when someone joins, they are having to deal with so many things that they are сейчас, so many problems, so many different political persuasions. Только предубеждений преодолевать и так далее. И это опасно, потому что может отпугнуть людей, или к нам приходят люди, которые не привыкли думать, или люди, которые слишком много думают, или мы создаем ситуацию, где приходят люди из-за того, что они наслушались всего, они не могут полностью предаться. И очевидно, что окружающая атмосфера влияет на всех нас по-разному. Можно долго рассуждать на эту тему. Много интересных моментов, но мы остановимся на некоторых. Но все можете поразмышлять над этими вопросами. Старый, новый ИСКОН. Я также хочу сказать, что сейчас присутствует более сильная конкуренция между духовными обществами. Появилась множество альтернативных организаций, куда человек может присоединиться, и тогда мы можем подумать, почему я должен присоединиться к этому обществу, когда я могу присоединиться к другому, где мне не нужно делать это и то, или третье, и там хорошо развита экономическая, социальная структура, или другую духовную организацию, где у моих детей больше шанс получить образование. Много вопросов нового ИСКОН еще не решены во времена, когда, несмотря на то, что было больше ресурсов, с финансовой стороны мы были слабее. И во времена, когда было много преданных, но чем больше это разнообразие при слабом центре, тогда чем больше разнообразия, тем больше хаоса и проблем. Если центр силен, чем больше разнообразия, тем больше синергии, достижений. Because the nucleus is getting weaker, then we have diversity amongst first generation and second. Sometimes we treat second generation like the second class of citizens. Sometimes we have more fragmentations between what part of the world. So you're from America, sometimes you're from the south, you're from the north, or you're from India, or you're from Europe. Or sometimes we're having fragmentations and who is your guru? Or sometimes we're having fragmentations and now when the women and men, women. So this is, of course, Kali. Capitalizing off the fact that diversity is always there. But when the unity is not sufficient, then where there is diversity, it creates a greater arena for destabilization. I want to rush through a few things because we only got about 15 minutes more. And as I said, next few days we're going to do more interactive things. So now that everyone knows everyone, those quick introductions. We'll pair off into maybe about five different groups tomorrow. We try to hone in on a few things. But we want to discuss a little bit about community. Because see, there's different ways to look at community. We have such things as community by accident. We have community by circumstance or we have or by some crisis, so we can say community by accident, one community by crisis or some mitigating circumstance. We have a community by force, and we also have design or well thought out sense of community. So now only the real design or thought out community is really community. Other communities are actually pseudo communities. When you have community by accident, people kind of come together and they find themselves having to do some things together. And just as they come together, they can also usually separate because it's not such a significant part of their identity, you know, to be together. When you have community by crisis, people get motivated and enthused and they get together based on some crisis. As soon as the crisis is over, then they turn against each other or they play out, etc. They go into their own sovereignty. Then we have community by force. If that pressure of danger or force isn't there, then again, people lose a sense of identity of really working together. So in our Christian conscious system, we really have community by design because we are really coming together to try to practice more and more what we are to eternally do and to become. So if our practice isn't profound, then we are kidding ourselves about what we are really trying to become or thinking that we can attain that. See, it's not that we can fight like anything, like hell amongst ourselves. We commit all kinds of apparatus. We have all kinds of sectarianism. We have all types of weakness of faith. And somehow we're going to leave this body and we're going to go to the spiritual world. We can't live a life of so much duality, embracing duality, so much mode of ignorance and mode of passion and even mode of goodness, and think that, okay, now we're going to go back to the spiritual world. One of the things that should happen when we come to the Holy Dhams, we live in the Holy Dhams, is a time that we should be thinking more and more about our real identity. As we visit these second pilgrimage places, it's time to remind us what happened there. Who are these people? What lila of Krishna took place? What service of Krishna? What did they do? How did they think? How did they interact? These are real beings. And so how they have brought spiritual culture, transcendental culture, available to us. So that means that in essence, that Prabhupada has arranged for us to come together to purify each other and to gradually to become what we are going to eternally be. So, in other words, we are really supposed to gradually begin to move away from the ahankara, our false ego, our false identity of the gender, of the race, nationality, certain sovereign interests. And we're gradually supposed to let that fall to the side until we're developing a real sense of not playing into the duality. So we get many, many, many, many chances, many, many challenges, many, many tests constantly, and they must be there. That's why sometimes We have more problems when we come into a spiritual community than we ever had in our whole life. And that's actually there, because now we're trying to give up all the gross and the subtle stuff that's been with us in this lifetime and previous lifetimes, and we're trying now to become pure agents, unmotivated servants of Krishna. And so in order for that to happen, all of our desires must come before us to see if we really want these other things or whether we want Krishna. So in one sense, the problems in a transcendental environment must be there, because now we are shedding, and it's like a hospital where we're getting ready and taking our last examinations, our last medication, our last therapy, and in doing that, we have all kinds of fears, doubts, problems, stagnations, all kind of unusual associations, some of them positive, some of them negative, and one has to move through all of that. So Maya is arranging many fields of activities based on what each person is needing, and then collectively what is needed. So this is why it seems like all hell breaks loose when we take to transcendental life, because now people are coming together with the idea of trying to put behind them all other things as secondary and only want Krishna. So sometimes Krishna, or Kinchana, arranges to take everything away to see, now are you really ready for me? So if you analyze it, that means, to a certain extent, institutions must disappoint us. Because we must come to a point where we are not just depending on institutions. What does that mean? Yes, this institution is Prabhupada's major offering. But its offering, the essence of it, is for everyone to give up sense gratification and to fall back in love with the divine couple. So sometimes we hide behind the security of the institution, we hide behind positions, we hide behind seniority, we hide behind all kinds of things. So Krishna will arrange to go and take some of those things away so that we can come more heartful to Him. But if our most genuine desire isn't to come with full heart, then as He starts taking some things away, we'll be taken away by the Maya. So to a certain extent, everyone will have to be dealing with their battle of Kurukshetra, where Krishna is giving, and Krishna is taking, and Krishna is arranging. See, we're not just a religion where we're trying to now have peace, but we're trying to have transcendence. So therefore, as we were trying to have peace, we're trying to do many things that just can allow us to peacefully coexist so we could enjoy sense gratification comfortably. So many people that take to religion because they want God to remove the obstacles that's interfering with their sense gratification, rather than really wanting to receive all of Krishna's love and give all of their love. So because now it's like the last examination, so all this stuff has to come out and come forward, so we have an arena in our association where all this is coming forward, and if our faith is weak, all this shake-up is going on in so many ways, we get shaken up in the process. And that is what is most important, and why community is so important, because so many people would and could be stronger if the general culture of the spiritual community is more supportive. Then they will be less likely to play in to some of their own weaknesses or to pass sense gratification desires. We see when we lose our enthusiasm, we lose our faith, immediately the mind starts going back into past securities. So we have many people now, hundreds and thousands of people, who are sort of becoming stagnant, or they're going back into past secure temporary situations, because they do not feel the security amongst or within the Vaishnava community. And of course, some rare souls can go on regardless to whatever is happening. But in most cases, people, we are social beings. See, everything is sambandha. We cannot get away from relationship. Everything we do is relationship. It's a matter of the quality of relationship. So we have real community так, чтобы община была истинной, say, in community we see unity. There must be serious unity and not just conformity. You can have some forced artificial conformity, but there's not really in people's hearts to do that. They're not feeling the value of it. It will be temporary. They will not give themselves fully. So there must be this unity. So community, there must be first genuine, open, honest, revealing communication. We don't have that in a family or in a temple or in a project. It's pseudo community, and everyone's going to suffer because the general environment is not going to be sufficiently supportive. And people are saying one thing, meaning something else, when they're posturing, when there's so much secrecy. So in general, we should be making pledges and vows to minimize confidentiality. In other words, as we have more of a healthy family, then what we're feeling, what we're needing, what our problems are, we should be more able to openly express them, because if we're in pain or if we're in doubt, we should be able to express it so we can get help. When you love someone, you want to know, what does your beloved need? What is your beloved, where is she or her at, or the child, so that you can be there to facilitate. But when there is insecurity or improper communication, then, or pseudo community, then people are afraid to really mention what they're feeling or to explain their ideas, their aspirations, because they do not feel that maybe they'll be appreciated, or maybe if they will be used against them, maybe it'll take away their artificial position or so many things. And therefore, we have what happens in this kind of lot. Somebody's suffering, somebody's struggling, somebody's tripping, somebody's falling, and they're hiding it or hiding behind situations until they completely fall on their face. And then we look and we think, oh, what has happened? But if the environment could be more spiritually conducive, more sense of love and care, then we could be able to catch and shelter many people before they go into that space where they become a total embarrassment. So open and honest communication is extremely important. Also, community is there with cooperation. It cannot just be so much each zone, each project, each department for itself. Yes, there should be some autonomy so that people have great interest and they focus on their thing is most important, but not that it becomes a sabotaging or minimalization of others. But again, it becomes a sense of diversity, but at the same time, powerful unity. And then there must be a sense of powerful communion. And that is our sadhu sangha, that we do these things together, nine fold process. Not that we read about this, we speak about it, but then, especially ourselves as leaders, but then we do not follow it. So how can we encourage you to chant your 16 rounds? How can we encourage you to come to the class if in fact the leader himself does not come? Then it's sending a message that is not so important. Or sending a message that is important for you because you're a neophyte, but later you don't have to do it. It's like the parent who smokes cigarettes in the karmic world. They tell the child, don't smoke. So the message they're sending is that you cannot smoke now because you are too young. But as you are matured, then you can smoke. So therefore, the action is being transmitted more than the, you know, the verbal exchange. So in many ways, we are sending a constant message that's destabilizing our spiritual culture by sometimes what we as leaders do, even though we may speak something in Bhagavad Gita class, we may even speak in Darshan, but then by our actions, we're sending out the biggest message. And so that either is going to help to revitalize community or is going to destabilize the community. If we're reading something and discussing something, and we have no life, then we will not be able to give other people life. You know, we are all working on spiritual nourishment. So somebody can give some class and they can quote so many verses, but if they have no life, they're not going to give you very much life. And then gradually you get weakness and doubts and fears, because bhakti breeds bhakti, maya brings maya, etc. So we're kind of running out of time. What we want to do tomorrow, I'm going to give you an assignment, and then we're going to go into some deeper things about community. And assembled in a few groups, we discuss some particular pinpointed things. Many, many things we can discuss in these 2 days. And we're going to try to do it based on the sort of conscience or energy of the room. So we had you to mention where you're from and what you do. So we got a general idea of the MC Khitri we have here. The combination of devotees so that we can take it in direction. That will be stimulating to us all, but at the same time be relevant, you know, to our situation. What we would like you each to do tomorrow is that we would like you sometime between tonight and tomorrow when you come here again to speak with someone who you feel knows you pretty well. This is to help us focus on creating more sense of a genuine music community where we are able to sort of be there more for each other, to communicate in a more honest and sincere effort. Because if this major thing isn't there, then so many things are circuitous, so many things are not relevant, not addressing the real issues, minimizes the essence. But the more that we are having healthy, open communication, then Krishna just comes through in so many, many more ways. Because then there's less aparads, there's less anarthas, there is more dedication in the genuine sense, there's more sense of enthusiasm. Like tomorrow we'll discuss a little bit about the nectar devotion, because there's some of the same things that makes the individual stronger or helps the individual to advance, that are the same things that will help the community to advance, some of the same things that cause us fall down. Vinashati achahara payasyas chapa japa niyamagraha Ganasangasalokasabhakti. Same things that causes the individual to become stagnant and to fall. The same things that affects the community. See, the community is like a special bija. It's like we have, you know, karma bij, jnana bij, and we have the bhakti, mzilata bij. Or we can see the community, something like a new bhakti or a bhakti. It has a life of its own, and it goes through different stages of growth and maturation. Different things stimulate that growth. Different things weaken growth. Different things devastate the particular bija. And so as we are able to become aware of that, then we can see why community goes in different cycles, in different stages, why there's a general, sometimes depression, general anxiety, why there are times offenses seem to be greater, why the bajapa seems, you know, to be more extensive. So we see the community is like something that's alive. See, everything is really alive, if you think about it. You know, the planet's alive, Mother Bhumi, the universe is a living entity, the galaxy is a living entity. So community also, just like the group of people in this room, has made up a certain type of force field. Anytime people are together, so the collective conscience, it makes up a certain energy. I think they're telling us that our time is over, huh? So, for our assignment tomorrow, anybody has a flashlight? So, our assignment tomorrow, focusing on community, we want each of you to find someone who's here, you know, on the Dham, who's with you, who knows you pretty well. If you can, find two people. And one of them may be, you know, your wife, your husband, or your sankirtan partner, or somebody who's known you for quite a while. And you ask them two questions. Now, I want you to write this down when you ask them. Don't try to defend when you hear what they have to share with you, because the tendency is the ego does funny stuff. And so we want to kind of bypass ego so that we can bring back some interesting exchanges, but most important for ourselves, for yourselves to be able to benefit from association. See, so often we are able to help each other, because especially as we live together, we know each other. We look in the mirror, we see ourselves, and we see what we want to see. We codify and we perceive things a certain way. And so what we want to see is what usually we think we see, and it's not always that way. We said we're ISKCON, we're society, that we are here to re-spiritualize the world. We first must re-spiritualize ourselves. So much pain happens in the Vaishnava community, so much waste of resources, time, and so much stagnation, because we do not honor each other sufficiently. And one of the ways we can start honoring and appreciating and maximizing our togetherness is we make it more genuine. So somebody who's been around you for quite a while, they know so much about you from what they see, what they hear, what they experience when they associate with you. So first thing we'd like you to ask these one or two persons is what things they feel that you do that bothers them. And you let them know that you really want their honest appraisal. Now, because we are to be param dukha dukhi kripam bhuti, we are dasos mi dasu dasano das, we have a primary identity of being the servant of each other. So therefore, what we say, what we do, and what effect we have on each other is should be very important to each of us. And sometimes we do things without really trying to get sufficient reciprocation or take sufficient inventory. And many times people know so much about us and could help us if we are having open, honest communication amongst ourselves. So first we want you find someone who knows you pretty well, and you inquire from them, what are some things they feel that you're doing that disturbs them? So you're just trying to look at your role in community, particularly in relationship with one or two people, and how you are enhancing their bhakti, or how you may be doing or saying something that they may feel is destructive or is a botheration. Second, you ask them what specific things they feel that you could work on or do to improve your devotional life or to be a better devotee. So we analyze those two things. First one, you want to find out from them what things that they feel that you are doing that may bother them. And you just write that down. And then you find out from them what things they would like to share with you that they feel could help you in being a better devotee. And you write it down. And then after you have heard from them, you thank them, and then you go, and later you look at it and you reflect on it. And by the time you come tomorrow night, have had some time, quality time, that you have reflected on that. And we want to bring these things together as we open up our discussion tomorrow night. So is anyone in the last 3 minutes? I don't know if I better see your hand. But anyone have any question on the assignment? In other words, when you ask someone, don't get in an argument with them. Don't say, what you mean, just what you've been thinking about me all this time. Don't try to defend yourself, but you do that worse than I do. You know? Or I may do this one, but this is what you do. No. The idea is, because the ego, it puts up all of these blocks. Krishna arranges so many ways for us to be able to help each other, and you'd be surprised how much we deny Krishna's help. Krishna gives us tremendous opportunities, but because we often don't have enough appreciation, respect, or we don't communicate with each other enough, many times some solutions to some issues we have or some ways of how we can advance a lot faster is right before us, but we don't take sufficient advantage of this. So this little exercise is to help us in focusing more on what we discussed today. ISKCON, a community for re-spiritualizing the world, have a certain type of governance. We see the power that can be there, but the danger if it is not used in the proper way. So we have a certain responsibility to our families, responsibility to our children. Grihastha life being most important. Renounced life is there, is most spiritual. We see the significance in that there can be pseudo-community, there can be genuine community. That if we are just looking and dealing with pseudo community, and we take things like fragmentation, then we have more and more energy we put in, but at the end of the day, we have less and less results for the amount of energy that we have put in. We touch upon briefly, we may start off with that tomorrow as we have our discussion. Rupa Goswami coming right from the spiritual world. Nobody can let us know better about how to prepare for our eternal spiritual community than one who is a part of that eternal state of reality. So he is explaining to us the next of instruction. What things will help the individual and the community to prosper, and what things will cause failures, and what kind of activities need to be put in place to guarantee our particular success. So as we look at ISKCON, we see we all have some particular duty and responsibility to make a difference at a time when our society is fragmenting, and the patterns that are there will be more fragmentation unless there are some serious shifts of more genuine sense of community and understanding and appreciating more of the power that's there if we allow ourselves to be used. Без понимания могущества этого, если мы позволим себе в этом участвовать.